Даже если завтра умрем поутру, не сдались, ты проснись, я рядом с тобой. Смотрю в твои глаза и в них тону до конца. Мы пойдем, последний наш бой. Эй, не стоит опускать здесь рук, они не стоят даже мигов в твоей голове. Сегодня прошли ровно сутки, как тебя не ждут. Сегодня сердцу начинается болей. И все моменты эти в жизни обязательные нас бросят ради тех, кому просто насрать на них. Сложнее всего знать, что стали показателем не того, как лучше любить, а как проще уйти. Я тоже, как ты, был безумно счастлив, просто был с тобой, но не был готов. Все стало неясным, когда я потерял небо, небо над головой. И помни, когда-то будет очень больно, будет больно, но рук ты не опусти. Ведь в твоей жизни много лишних, серьезно, продолжай жить, просто их прости. Оу! Ведь даже если завтра умрем поутру, не сдались. Ты проснись, я рядом с тобой. Смотрю в твои глаза и в них тону до конца. Мы пойдем, последний наш бой. Нас заменят другими людьми, а мы по-прежнему будем любить. Расскажи про свои мне мечты, почему глаза больше твои не горят. Ты думаешь, ты один, ты не прав, твоя жизнь уже пройдена нами, это новый этап. Она кидает тебя вновь слова, что ты худшая, что было, дура. Она просто тебя упустила, и вены стоят шире, и ближе та крыша. Но ты будешь дураком, если меня не услышишь. Возьми себя в руки, ведь я тоже много потерял. В этой жизни невозможно любить и не терять. Когда тебе кажется, что выхода нет, ты просто включи мой из прошлого привет. И поймешь ты наконец, что ты не один. Я с тобой, слышишь, и мы победим. Ведь даже если завтра умрем поутру, не сдались, ты проснись, я рядом с тобой. Смотрю в твои глаза и в них тону до конца. Мы пойдем, последний наш бой.